слушателям. Но попытаться сделать это косвенно через особого рода анализ самих вещей искусства. Однако что же это за особый анализ? И кроме всего прочего, что вообще делает его психологическим? Ведь вещи искусства анализирует искусствовед или литературовед, коль речь идет о литературных произведениях. Где найти тут место для психологии? Не скроем, многие психологи и сегодня считают, что таким образом теряется предмет психологии искусства, а психология вырождается в литературоведение или искусствознание, заменяется ими. И сегодня можно услышать, что Выгодский был, конечно, выдающийся исследователь, но в своих работах по психологии искусства он был всего только литературоведом, но ни в коей мере не психологом. Чтобы изыскать возможность для новой психологии искусства, Выгодскому пришлось решительно пересмотреть как традиционные представления об искусстве в его отношении к человеку и к жизни, так и представления о самом человеке, его природе, в свете искусства, творчества. Вещь искусства бралась теперь не сама по себе, а в отношении к человеку, безразлично воспринимающему эту вещь или ее создающему, как своего рода дополнительный орган, который человек к себе представляет или наращивает на себе, тем самым как бы продолжая себя за свои физические и наличные психические границы, усиливая свои непосредственные способности видеть, понимать, чувствовать, переживать, мыслить и даже творить. Искусственные приставки или насадки, подобно всем другим инструментам и средствам, в которых человек объективирует и воплощает себя, оказываются прежде всего средствами и инструментами его собственной трансформации, тем архимедовым рычагом и той точкой опоры вне его непосредственного существа, с чьей помощью он воистину может повернуть землю, ветхого человека в себе. Он не мог выйти за пределы этого человека без рычага и точки опоры. С их помощью он теперь может хотя бы в малой части своего существа преодолеть его в себе, притворяя себя в случае встречи с настоящим искусством в нового человека, которого до и вне дополнения и усиления вещью искусства не только нигде не было, но такой человек и не был возможен. В этом смысле можно бы посмотреть на каждую вещь искусства как на своего рода ловушку для нового человека в человеке, в отличие от обычных физических ловушек, способную ловить, еще один парадокс с точки зрения обыденного сознания, нечто такое, чего до срабатывания этой ловушки нигде не было. И вместе с тем это впервые приведенное к существованию меньше всего есть в каком бы то ни было смысле производства, изготовления и тому подобное в духе технологического мифа о производстве человека. Если уж с чем и сравнивать ту трансформацию человека, возможность которой открывает для него искусство, то ее следовало бы сравнить скорее с родами и актом рождения, повивальной бабкой, при которых и оказывается искусство. Если позволить себе каламбур, то искусство есть прежде всего повивальное искусство, искусство рождения нового человека в человеке. Говоря иначе, на греческий лад, словами Сократа, искусство есть маевтика, но не в том узком, относимом только к мышлению человека, рождению его мысли, значение, которое придавалось этому слову в диалогах Платона, а в более широком и радикальном — рождение человека вообще, духовного человека. Или, используя метафору самого Выгодского, можно было бы говорить об искусстве как о своего рода душевной алхимии, алхимической лаборатории, в которой осуществляется чудо притворения здешнего человека, почти евангельское таинство притворения воды в вино. Психология искусства не только раскрывает это таинство,